Глава 7. Испуганный крик раздался в народе. Произошло общее смятение, и толпа разделилась на несколько групп. Некоторые побежали оказывать помощь правителю, другие опять приблизились к Варавве, выказывая ему радость по поводу его освобождения. Но большее число приготовилось следовать за божественным осужденным, чтобы увидать его смерть. Как бы ни казалось ужасным и неестественным, но во все времена живые всегда испытывали удовлетворение и удивительное наслаждение при виде последней агонии умирающего. Быть живым свидетелем последнего невольного вздоха измученного преступника составляет великое удовольствие для многих. И в этот именно день ожидалось из ряду вон выходящее ужасное зрелище. Шел слух, что кроме молодого галилейского пророка казнят еще двух известных воров. Для такого представления стоило и подождать. Огромная пестрая толпа мужчин, женщин и детей терпеливо ждала смерти преступников. Непрерывающийся говор их тысячи голосов звучал, как журчание бессмертного количества пчел, сменяясь изредка топанием ног, пением и свистками. Римские солдаты, крайне опечаленные внезапным и неожиданным недомоганием Пилата, вызванным, как они думали, тайным чародейством Назарея, уже не были расположены шутить. Срывая с него красную мантию, они накинули на него прежнюю одежду и, провожая мрачными взглядами, вывели наружу под сильной стражей. Утро было светлое и невыносимо жаркое. В наружном дворе бил фонтан серебристой струей, как бы желая охладить огненную синеву небес. Весь отряд солдат остановился, пока центурион разговаривал с главным палачом, на котором лежала обязанность поставить кресты для преступников и пригвоздить их к этим крестам. Сегодня требовалось 3 креста, и он сомневался, найдется ли у него в запасе достаточно высокий и крепкий крест, чтобы выдержать могучую величественную фигуру узника, которого ему указали. «Воистину, я жалею, что он присужден», – пробормотал он с ноткой сострадания в грубом голосе. «У него благородный вид, и убивать его с таким позором – действительно ошибка. Петроний, верь мне, ты сам в этом убедишься. Разве ты не помнишь, как у твоего товарища, жившего в Капернауме, был слуга, разбитый параличом, и этот человек его вылечил, даже не побывав у него в доме? Я тебе говорю, нехорошо его убивать. И теперь, как я вижу, у тебя опечаленный вид. Ты же не одобряешь приговора». Петроний опустил глаза и медленно стал рисовать на земле концом своего обнаженного оружия. «Наш правитель его не присудил», — сказал он тихо, — «и потому Рим не ответственен. Пилат хотел его спасти, но евреи пожелали казни». «Да, да», — пробормотал палач, который сам был уроженец Апулии. «Евреи, евреи! Юпитер один ведает, сколь темны и кровавы их летописи. Говорят, что они убивали своих детей, чтобы успокоить кровожадное общество, а жирные священники тащат к себе в дом самых откормленных ягнят, притворяясь, что их бог имеет такой жадный аппетит. А те, у кого много нечестно заработанного золота, утверждают, что высокие ростовщические проценты – суть благословения Божия праведникам. Но сей узник ведь не еврей?» Центурион грустно посмотрел на осужденного, облаченного опять в свои белые одежды, но по-прежнему в терновом венце. Улыбка играла на его лице, и глазами он следил за капризными полетами бабочки, которая то приближалась близко к фонтану, так что серебристые капли сверкали на ее крыльях, то высоко подымалась в воздух, как бы играя с солнечным лучом. Таково, наверное, было его выражение, когда он говорил: «Посмотрите на полевые цветы лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон не одевался так, как всякая из них». «Он не еврей, не может этого быть», — сказал опять палач. «Нет, он еврей», — ответил Петроний со вздохом. «Или, по крайней мере, так говорят. Он из глухого городка Назарета, сын тамошнего, столяра Иосифа, и мать его Мария теперь здесь или была здесь недавно с остальными женщинами». Палач упрямо покачал головой. «Ты не заставишь меня этому поверить», — сказал он. «На вид он чужестранец. Нет подобного лица во всей толпе. Он и не грек, и не римлянин, и не египтянин. Но хотя я и не могу определить его нации, я готов поклясться, что он не еврей. А что касается до креста, то вам придется подождать, пока я испробую самый крепкий, потому что воистину на нем надо поднять настоящего Геркулеса. Разве ты не видишь, какого он высокого роста, какие у него мускулы, какой силой дышит весь его облик? Был бы я на его месте, я бы одним ударом уничтожил бы всю стражу». И, смеясь собственной шутке, он ушел, взяв с собой 3 или 4 солдат. Остальные солдаты остались при Назарее. Толпа с каждой минутой увеличивалась, растягиваясь теперь далеко во всю длину улицы. Настроение становилось все нетерпеливее и возбужденнее, хотя некоторые изъявляли разочарование. Их надежды были обмануты. Не было никакого наслаждения смотреть на казнь человека, который сам собой не интересовался и ждал своей участи спокойно, с лицом почти счастливого человека. Минуты проходили, а креста все еще не было. Замедление это могло еще продолжаться, и потому многие удалились, чтобы утолить жажду. В их числе был Варавва. Некоторые из его друзей пристали к нему и повлекли его в соседний трактир, где они подняли кубок за его здоровье. Варавва стал с ними пить и есть, и так как он почти умирал с голоду, то некоторое время думал только об удовлетворении своего желудка. Но потом, отодвинув от себя остальную пищу, продолжал мрачно сидеть, не присоединяясь к общему веселью. «Что с тобой, приятель?» – спросил, наконец, один из них. «Ты скучнее умирающей собаки. Где твой прежний веселый нрав?» «Пропал», – ответил Варавва резко. Его темные глаза стали еще темнее и серьезнее. «В прежние дни я был весел, не зная зачем. Теперь я грустен, не зная причины грусти. Я долго страдал, я утомлен, и мне кажется великим преступлением казнить того назарянина». Его слова были встречены смехом. «Воистину, Варавва!» – закричал один человек, ударяя о стол своим оловянным кубком в знак, что он хотел его пополнить. «Ты вышел из тюрьмы с чувствами слабой женщины. Ты, волк, вдруг превратился в ягненка? Кто бы мог этого ожидать? Ты, который так смело вонзил нож в лживую пасть Габриаса, вдруг плачешь о смерти человека, которого ты не знаешь, и притом вполне заслуживающего казни?» «Он ее не заслужил», – пробормотал Варавва. «Этот человек невинен». Он остановился и невольно встал со своего места. Его товарищи бросили пить и пристально за ним следили. «Я вам всем говорю», – твердо продолжал он, – «нет греха в том молодом пророке. Он, по вашим же рассказам, много сотворил добра, а я, посмотрев на него недавно, увидал…» Он остановился, странный ужас выразился на его лице, и он вздрогнул. «Что?» – спросили его друзья в один голос. «Верно, ты тоже одержим бесом. Что ты видел?» «Ничего», – и Варавва отвернулся с холодной улыбкой. «Ничего того, что вы бы могли увидеть». Все на него смотрели с нескрываемым удивлением. Неужели этот мечтательный, вдумчивый и опечаленный человек был Варавва? Разве это тот самый буйный разбойник, который так недавно во главе таких же, как он, взбунтовал народ и нарушил мир всего Иерусалима? И пока они так размышляли, спокойный, мелодичный, но насмешливый голос вдруг обратился к ним. «Извините меня, господа, что прерываю ваш веселый разговор, но я желаю оказать почтение тому, кому должно, и покорно приветствовать избранника народа. Велики дети Израиля, любимые во все века единым всемогущим Богом, который, очевидно, вовсе не интересуется судьбами других народов. Правилен их приговор по каждому вопросу и непогрешимо их решение. Велик должен быть тот, кто оказался достойным их милости. Значит, велик Варавва, и я его приветствую». Никакое наречие не могло бы правильно передать все интонации голоса, с которыми была сказана эта речь. Каждая нотка, казалось, обладала иронией, и все инстинктивно обернулись, чтобы посмотреть на говорившего. И, посмотрев, отшатнулись в страхе. Варавва, однако, не будучи знаком с пришельцем, смотрел на него, как на всякого другого незнакомца, хотя не без некоторого любопытства. Он увидел перед собой темного с оливковым цветом лица мужчину, скорее маленького роста, тонкого сложения, но, очевидно, крепкого и здорового, с длинным овальным лицом, прямыми черными бровями и глазами, которые так блестели и были такого странного цвета, что казались скорее какими-то лучистыми камнями, чем органами зрения. Они были скорее темные, хотя в них был странный золотой оттенок, как облачный янтарь, так что по временам они казались совсем светлыми и блистали чем-то сверхъестественным и неземным. Он был одет в иноземное одеяние из мягкого желтого материала, подпоясанное кушаком из гибкого золота. Верхняя часть широкого плаща образовала клобук, который отчасти покрывал его густые черные волосы и был схвачен у шеи пряжкой из опалов. Неприятное впечатление, которое произвело на всех его появление, по-видимому, его забавляло. Но он все же подошел к Варавве и глубоко ему поклонился. Варавва смотрел на него в недоумении. «Превосходный Варавва!» – продолжал он все тем же холодным, но приятным голосом. «Не откажи, прошу тебя, в своей дружбе. Я странник и чужеземец, и мне не знакомы провинции Иудеи, так обогащенные справедливым Иеговой. Я варвар, знающий мало и учащийся многому, но в предметах, касающихся твоего благополучия, ты найдешь меня не бесполезным, будь то война или любовь». Варавва вздрогнул. Один из его друзей отдернул его в сторону и шепнул ему на ухо. «Это Мельхиор. Старайся ему угодить. У него скверная репутация, и он имеет власть над бесами». «Я его не знаю», — сказал Варавва громко, несмотря на подмигивание своих товарищей. «И потому его приветствие мне безразлично». Незнакомец улыбнулся. «Я люблю честность», — сказал он. «И ты, Варавва, честен». Грубый смех прошел по всей комнате, и Варавва вздрогнул, как от удара кнута. «Верно, ты меня не знаешь, но также верно и то, что ты меня будешь знать. Действительно, мое имя Мельхиор, как твой друг тебе сообщил. Но власти над демонами я не имею». Его глаза сверкнули, как топазы, под его густыми черными бровями. И он продолжал. «Что на тебе за пестрая одежда?» И он дотронулся до вышитого плаща, в котором Варавва все еще ходил. «Ты почти наг под этой блестящей мантией. Великолепная эмблема человечества. Именно таким я думал тебя встретить. Снаружи одет как царь, а внутри самая грязная беднота. Следуй за мной и очистись от грязи твоей темницы. Я пока живу в этом трактире, и в моей комнате наверху ты можешь одеться богато, чтобы достойно предстать перед глазами девушки, которую ты любишь. В таком виде она над тобой станет издеваться. Разве она и прежде над тобой не смеялась? Пойдем и нарядись к празднику». Но Варавва остался на своем месте, хотя его лицо побагровело, когда незнакомец стал говорить про девушку, в которую он был влюблен. Покрываясь плащом, он сделал гордый знак отказа. «Я никому не повинуюсь», — сказал он. «Я не так давно получил свободу, чтобы желать опять стать рабом». «Не принимай это за грубость. Время скоро проходит, и через несколько минут я пойду отсюда вместе с толпой. Я хочу видеть смерть приговоренного Назарянина». Лицо Мельхиора изменилось и выразило торжественную грусть. «Ты непременно увидишь эту смерть», — сказал он. «Разве не весь свет там будет? Это великая победа убийц над всем человечеством, торжество евреев, настоящий праздник, казнь незабвенная, говорю тебе, никто про нее не забудет. И на века веков рассказ про то, как убили этого Назарянина, чтобы удовлетворить кровожадность Богом избранного народа Израиля, будет служить памятником удивления и ужаса». Он остановился, лицо его приняло прежнее насмешливое выражение. «Да, ты увидишь смерть пророка, но говорю тебе, что та, которую ты любишь, тоже будет там. А разве ты похож на любовника в этом смешном одеянии? скорее на дикого медведя». И он засмеялся. «Но все же я не буду тебя просить исполнить мою просьбу, самостоятельный Варавва. Я лишь говорю тебе, что в моей комнате ты можешь прилично одеться, если таково твое желание. И, может быть, ты услышишь новости, которые тебя интересуют. Делай, как знаешь. Следуй не за мной, а за собственным желанием». Он небрежно кивнул головой присутствующим и, пройдя через комнату мягкой кошачьей поступью, начал подниматься по темной узкой лестнице, ведущей на второй этаж постоялого двора. Удивленный и смущенный таинственными его словами и манерой, Варавва следил за ним, пока он уходил. Потом, как человек, действующий под влиянием крайней необходимости, он коротко извинился перед своими недоумевающими товарищами и без рассуждений, невольно повинуясь какой-то невидимой силе, поспешил за незнакомцем.